Я остался один. Вскоре я решил пройти чуть дальше или хотя бы пересесть на другое место. Я повернул по извилистой тропинке и обнаружил Теклу, сидевшую рядом со спящим Максом. Он лежал на ее платке, а над его головой она устроила круглый навес из сломанных виноградных веток, и большие листья отбрасывали на его лицо прохладные мерцающие тени. Он был весь перемазан виноградным соком и даже во сне не выпускал из пухлых пальчиков недоеденную виноградную гроздь. Чтобы чем-то занять Лину, Текла учила ее плести венок из полевых цветов и тронутых осенней желтизной листьев. Девушка сидела на земле, повернувшись спиной к долине, а девчушка стояла возле нее на коленях, с интересом и вниманием следя за быстрыми движениями ее пальцев. Когда я подошел, обе они подняли голову, и мы обменялись несколькими словами. «Где хозяин?» — спросил я. «Я обещал дождаться его. Он хотел помочь мне спуститься вниз, но я его не вижу». «Он на самом верху», — негромко ответила Текла, не оборачиваясь в ту сторону. «Наверное, еще немного там пробудет». «Ушел с пастором и его женой. Ему нужно поговорить с рабочими и друзьями. Руки у меня сильные, и я могу ненадолго оставить Макса под присмотром Лины. Если вы утомитесь и хотите вернуться, позвольте помочь вам сойти по ступенькам. Они крутые и скользкие». Я обернулся и взглянул вверх. В 300 или 400 ярдов в верхнем винограднике прохаживались достойный пастор и его разодетая простушка-жена. За ними, изящно держа зонтик над пышными каштановыми волосами, следовала фройлейн Анна, одетая в воскресное платье с короткими рукавами. За нею шел герр Мюллер, время от времени останавливаясь то поговорить с рабочими, то привязать виноградную гроздь к шесту фройлейн Анны. А у моих ног сидела гордая служанка в своем деревенском платье, ожидая моего ответа с серьезным взглядом и печальным сдержанным выражением лица. «Благодарю вас, Текла, не нужно. Я непременно оперся бы на вашу руку, если бы действительно чувствовал слабость. Я всего лишь хотел сказать хозяину, что иду домой. Лина передаст ему, когда он спустится». Я медленно направился в сторону сада. Дневные работы почти завершились. Молодые жители вернулись в деревню и начали подготовку к вечерним фейерверкам и стрельбе из пистолетов. У ворот, ведущих к виноградникам, уже стояли несколько суженных спереди немецких тележек, и терпеливые валы покорно ждали, пока корзины одну за другой опорожняли в выложенный виноградными листьями приемник. Сидя в кресле перед открытой дверью, сквозь которую я вошел в комнату, я увидел, как на холме мужчины и женщины, обнажив головы, на несколько минут собрались вокруг пастора. Я понял, что тот произносит слова благодарственной молитвы, и пожалел, что не остался послушать и выразить особую признательность за то, что мне удалось дожить до этого дня. Потом до меня донеслись голоса, низкие мужские и более высокие женские и детские, хором певшие немецкий гимн, который всегда поют в день сбора урожая. Потом они смолкли, и я решил, что пастор, воздевший руки к небесам, благословляет всех. После этого все опять разошлись, одни отправились в деревню, другие вернулись к виноградникам, чтобы закончить работу. Я увидел, что через сад идет Текла с Максом на руках, а рядом с нею Лина, ухватившаяся за ее шерстяную юбку. Текла направилась к открытой двери, чтобы не идти в обход. «Сударь, вы позволите мне пройти здесь?» — негромко спросила она. «Боюсь, Макс приболел. Не понимаю, что с ним, но после сна он сам не свой». Она остановилась, и я увидел лицо мальчика, пылающее от жара. Он тяжко дышал, его полузакрытые глаза затуманились. «Он явно нездоров», — заметил я. «Я мало что понимаю в детях, но малыш на себя не похож». Она наклонила голову и поцеловала детскую щечку. Поцелуй был так нежен, что не причинил бы вреда и лепестку розы. «Сердечко мое», — прошептала она. Однако от ее прикосновения ребенок вздрогнул всем телом. «Странно», — зашевелил пальчиками, и у него начались судороги. Увидев тревожное выражение наших лиц, Лина заплакала. «Надо бы позвать фройлейн, взглянуть на него», — сказал я. «Его необходимо показать доктору. Кажется, у него вот-вот начнется припадок». Фройляйн и хозяин пошли к пастору выпить кофе, а Лотхин понесла еду и пиво работникам на виноградник. «Не могли бы вы разыскать судомойку или старого Карла? Думаю, он в конюшне. У меня на это времени нет». Едва дождавшись моего ответа, она прошла сквозь комнату, и я услышал ее осторожные твердые шаги на лестнице. Лина топотала рядом с ней и что-то жалобно бормотала, а Текла негромко утешала ее. Я был сильно утомлен. Но эта добрая семья отнеслась ко мне как к родному, и теперь я должен был сделать все, что в моих силах. Я вышел на улицу. Впервые с тех пор, как пришел в этот дом, в тот памятный вечер, 6 недель назад. Заплатил первому попавшемуся мне навстречу человеку, чтобы тот проводил меня к доктору, которого я попросил как можно скорее идти в полумесяц, и, не дожидаясь, пока он завершит адресованное мне внушение, пошел к пастору рассказать своему хозяину и фройляйн о том, что происходит дома. Я не без огорчения сообщил дурные новости, испортившие им праздник. Хозяева и гости расположились в парадной комнате, одетые в лучшее платье, отдыхая после дневной жары и усталости. На столе стояли творог, картофельный салат, всевозможные пирожные, все те изысканные угощения, вкус которых столь любезен немцам. Пастор разговаривал с Гером Мюллером, стоявшим рядом с хорошенькой юной фройлейн Анной, та в свежей белоснежной блузке, открывавшей ее полные белые руки, с кокетливым видом собиралась разливать кофе. Наша фройлен увлеченно беседовала о чем-то с матерью семейства, а младшие мальчики и девочки занимали почти все остальное пространство. Мое появление поразило собравшееся общество, будто ему явился призрак, которого, учитывая принесенную мной новость, они, наверное, встретили бы с большей радостью. Не дослушав, не извинившись перед хозяевами и не простившись с ними, Герр Мюллер схватил шляпу и выскочил на улицу. Наша фройлейн, чтобы исправить допущенную им неловкость, подробно расспросила меня обо всем, но я видел, что и ей, несмотря на хорошее воспитание, не терпится уйти. И вскоре добросердечная супруга пастора позволила ей исполнить свое намерение. Что до меня, то я был совершенно без сил и с радостью воспользовался настойчивой просьбой гостеприимных хозяев остаться и разделить с ними трапезу. Вскоре появились другие достойные жители деревни и избавили меня от тяжкой обязанности поддерживать по-немецки пустую беседу с незнакомыми людьми. После внезапного ухода Гера Мюллера хорошенькая личика фройлейн Анны слегка омрачилась, но вскоре она сделалась весьма оживленной, с легкими упреками отгоняя младших братьев, когда те совершали налеты на порученное ее попечению лакомство». Как следует, отдохнув и подкрепив силы, я откланялся, поскольку и меня, пусть в меньшей степени, чем Мюллеров, тревожило положение дел в их семействе. В гостинице я увидел только Лотхин. Все остальные были заняты Максом, припадки которого следовали один за другим. Я велел ей попросить доктора перед уходом зайти ко мне. Невзирая на усталость, дождался его прихода, хотя и весьма нескорого, и по выражению его лица увидел, насколько он встревожен. Он отказался сообщить мне, каковы шансы на выздоровление, из чего я сделал вывод, что большой надежды он не питает. Но стоило мне выразить свои опасения, как он резко прервал меня. «Дело в том, что вам ничего не известно, да и мне тоже. Ничье сердце, тем более сердце отца, не в состоянии выдержать его непрекращающиеся стоны. Правда, он, бедняжка, без сознания и не чувствует боли, но он так жалобно всхлипывает». Стоит ей на мгновение прекратить носить его взад и вперед по комнате. Поневоле возблагодаришь Бога, удержавшего тебя от гибельности брака. Сил нет смотреть на отца, который глаз не спускает с нее, пока она ходит туда-сюда с прижавшимся к ней ребенком на руках. Малыш опустил головку ей на плечо, а Мюллер все просит его открыть глазки и поиграть с папой. А бедный крошка уже и плакать не может, только пищит, как птенчик. Я завтра приду рано, хотя к тому времени и без моей помощи жизнь или смерть возьмет верх. Ночью я спал беспокойно. Мне снился виноградник. Тележки, на которых вместо корзин с виноградом стояли маленькие гробы, и дочь пастора отбирала у Теклы умирающего ребенка. Ужасная, изматывающая ночь. Проснулся поздно, когда дневной свет уже заливал мою комнату. Никто так и не пришел разбудить меня. Что причиной тому, жизнь или смерть? Я встал с кровати и как можно скорее оделся, хотя после вчерашнего дня все тело ломило от усталости. Вышел в гостиную, стол был накрыт к завтраку, но в комнате ни души. Я прошел вглубь дома и поднялся по лестнице, бессознательно пытаясь найти ту единственную комнату, где получу ответ на свой вопрос. У одной из дверей я обнаружил плачущую Лотхин. Увидев меня в столь непривычном месте, она вздрогнула и рассыпалась в извинениях, прерываемых слезами и улыбками, пока она сообщала мне, что, как сказал доктор, опасность миновала. И Макс крепко и спокойно спит на руках у Теклы, которая была с ним всю прошлую ночь напролет. «Взгляните на него, сударь, только входите потихоньку. Одна радость — смотреть на него сегодня. Ступайте осторожно, сударь». Она отворила дверь комнаты. Я увидел, что Текла сидит, опираясь на подушки и положив ноги на табуретке, держа на руках свою нелегкую ношу и склоняясь над ней с выражением самой нежной любви. Неподалеку стояла растрепанная и заплаканная фройлен, помешивая или приправляя горячий суп, а рядом с ней нетерпеливо переминался с ноги на ногу хозяин. Как только суп достаточно остыл или был приправлен по вкусу, он взял миску, подошел к Текле и что-то едва слышно сказал ей. Она подняла голову, и я разглядел ее лицо, бледное, измученное бессонной ночью, но с тем мягким, спокойным выражением, которого я не видел несколько недель. Фриц Мюллер принялся кормить ее с ложки, потому что ее руки были заняты ребенком. Мне невольно вспомнился рассказ миссис Инчбальд с прелестным описанием того, с каким волнением Дорифорд кормит мисс Милнер. Если я не ошибаюсь, она сравнивает его с мягкосердечным мальчиком, заботящимся о своей любимой птичке, утрата которой омрачила бы радость его каникул. Примечание. Отсылка к повести английской писательницы Инчбальд 1753-1821 «Простая история» 1791 года. Конец примечания. Мы бесшумно притворили дверь, чтобы не разбудить спящего ребенка. Лотхин принесла мне хлеб и кофе. По малейшему поводу она то смеялась, то плакала. И право, не знаю, по наивности или от лукавства задала вопрос. «Как думаете, сударь, Текла сегодня уйдет?» Днем я услышал шаги Теклы за своими временными ширмами. Я сразу узнал их. Она остановилась на минутку, прежде чем предстать перед моим взором. Она пыталась сохранять свой обычный собранный вид, но, возможно, из-за того, что ночное бдение немного ослабило ее крепкие нервы, в уголках ее рта играла легкая улыбка, а опущенные веки скрывали глаза от любопытных взглядов. «Я подумала, вам хочется узнать. Доктор сказал, что Максу теперь ничего не грозит, нужен только уход». «Благодарю вас, Текла. Доктор уже был у меня сегодня и сообщил мне эту новость, и я искренне ей рад». Она подошла к окну и мгновение смотрела на виноградники. Сегодня там вновь было много людей, хотя мы, поглощенные своей домашней заботой, совсем забыли о винограде. Вдруг она повернулась ко мне, и я увидел, что лицо ее зарделось от смущения. В следующую минуту с улицы вошел герр Мюллер. «Она уже сказала вам, сударь?» — спросил он, и, взяв ее за руку, и весь светясь от счастья, обратился к ней. «Ты уже сказала нашему доброму другу?» «Нет. Я собиралась, но не знала, с чего начать. Тогда я тебе подскажу. Повторяй за мной. Я вела себя, как своенравная глупая женщина». Сдерживая смех, она высвободила свою руку. «Я глупая женщина, потому что согласилась выйти за него замуж. Но он еще глупее, потому что хочет жениться на мне. Вот и все, что я скажу. А я уже послал Бабет с пастором во Франкфурт. Он все объяснит фрау Шмидт, а Бабет пока послужит у нее. Когда Макс совсем выздоровеет, и ему можно будет переменить обстановку, как советует доктор, ты отвезешь его в Альтенар, и я тоже туда приеду познакомиться с твоей родней и с твоим отцом. И еще до Рождества этот господин наш друг станцует на нашей свадьбе. Друзья мои, мне пора возвращаться домой в Англию. Может быть, вместе доедем до Ремагена? А в будущем году я непременно вернусь в Хеппенхайм повидаться с вами». Так оно и случилось. Мы все вместе выехали из Хеппенхайма в чудесный день 1 ноября, День всех святых. А накануне я видел, как Фриц и Текла вели малышку Лину на кладбище, место упокоения, положить венок бессмертников на могилу ее матери. Да пребудет мир с усопшими и с живыми. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев. Читала Ирина Воробьева.